Глава 12. Решив двигаться вслед за солнцем, Красный Ворон направился к высоким соснам. Здесь могли быть какие угодно аномалии, и шагал он осторожно, внимательно глядя по сторонам. Что за странная тень на краю поляны возле деревьев? Ворон остановился, прищурился. Показалось. Просто лопух с непривычно темными листьями. На всякий случай, обогнув подозрительный участок, он углубился в лес, где стало как-то спокойнее. На нервы действовало раскинувшееся над головой красноватое, как перед выбросом неба, но теперь кроны частично закрыли его. Он скользил по опавшей хвое от сосны к сосне, выглядывал из-за них, шел дальше. Постепенно ворон привык к беззвучию и безветрию, перестал коситься вверх каждый раз, когда из-за ветвей выглядывал багровый глаз солнца. Даже пройдя больше километра и не встретив ничего опасного, он двигался осторожно и медленно. Хвойный лес сменился молодым осиновиком. Деревья с каждым шагом росли все реже, видно было все дальше, и вскоре он разглядел впереди стену тумана, густую, белую, высокую. Из нее выплескивались мохнатые протуберанцы, шарили по воздуху и втягивались обратно. Верх стены озарялся красным, когда по небу прокатывалось багряное мерцание. Ворон медленно приблизился к ней, вглядываясь в серо-белую муть. Дальше лежала мертвая земля, лес там продолжался. Редкие почерневшие деревья без листвы накренились вперед, их ветки напоминали черные шипы. В глубине захваченной туманом области едва различимые маячили то ли высокие глыбы, то ли колонны. А это что? Левее направления, в котором двигался ворон, на боку лежал вертолет. Лопасти сломаны, хвостовая штанга треснула, шасси сворочены на бок. Черные лианы, будто тонкие гибкие пальцы, торчащие из земли руки, обхватили его за разбитый фонарь. Туманные струи вокруг вертолета завивались круговоротом, текли, медленно смешиваясь. Туман жил, колыхался, трепетал, внутри что-то вспучивалось и опадало. Белое щупальце потянулось к лицу ворона, когда тот оказался возле стены. Он отпрянул, споткнулся о камень. Если долго смотреть в мертвую белизну, чудится, что она дышит, и что в глубине ее между накренившимися деревьями бродят тени. Еще ему показалось, что внутри вертолета кто-то есть. Тень, призрак. Что-то скользнуло под разбитым, оплетенным лианами фонарем. Замерло и посмотрело на ворона. Он попятился. Розово-красный сполох прокатился по небу, снова окрасив туман, и тот дрогнул. Ворон запрокинул голову, уставившись вверх. Небо наливалось багрянцем. Что это, выброс? И куда прятаться? Новый всполох, и впереди раздался скрежет, от которого заломило зубы. Звук состоял из тысяч искаженных голосов, стонов, криков, хрипа и сипения. Скрежетали мертвые деревья, скрежетали загадочные развалины в глубине леса, скрежетал разбившийся вертолет и камни. Кровь гулко запульсировала в висках, зачастило сердце, во рту появился металлический привкус. Красный ворон побежал прочь. Ветви стегали по лицу, хватали за одежду. Он задыхался, пот залил глаза, а скрежет не стихал. Вот только неясно было, звучит ли он в окружающем пространстве или в голове. Споткнувшись, ворон повалился в траву, сжался, зажмурился, замер. Скрежет умолк. Ворон лежал неподвижно, лицом вниз, пытаясь успокоиться. Такой дикий страх он испытывал лишь однажды, когда его, еще живого, медленно опускали в прорву. Сейчас он не чувствовал себя по-настоящему живым. Он мертвец, который бродит по миру, чтобы превратить мертвеца другого человека. Придя в себя, Красный Ворон привстал и огляделся, выпрямился. Оказывается, бежал он гораздо дольше, чем показалось. Стена тумана осталась далеко позади. От холма с черными глыбами выходной точки порта его отделяло километра полтора-два, а то и больше. Он потерял направление и даже приблизительно не мог сообразить, где находится и где остался блуждающий город. И еще, Красный Ворон до сих пор понятия не имел, в какую сторону ему идти, чтобы выбраться из этих мест. Пригоршня с Титомиром сидели за низким фанерным грибом на двух скрипучих ящиках и пили пиво, кислую бурду с грязно-коричневой пеной. Кружка пригоршни была помята, майорская, без ручки. Между ними стояла миска с сушеной рыбой и крупно нарезанными кусками твердого соленого сыра. «Ты теперь, значит, независимый стал?» – спросил Титомир, навалившись локтями на фанеру. Капюшон он надвинул на голову так, что бородатое лицо было скрыто от окружающих. «По-другому себя ведешь?» Пригоршня пожал плечами. «Ситуация другая, вот и веду по-другому». Ковач расположился за соседним столиком и в их сторону не глядел. Челюсть и правая скула у него налились синевой. Рюкзак Титомира лежал у капитана на коленях, второй — в ногах. Грозу он положил на край стола такого же фанерного гриба на бревне ножки. Ствол был направлен в сторону пригоршни. «Рассказывай все», — велел майор. Пригоршня огляделся и тоже навалился локтями на стол, наклоняясь к Титомиру. Людей вокруг было полно, звучали голоса, стучали кружки, булькало пиво. К разговору никто не прислушивался, внимания посетители заведения на них не обращали. «Думаешь, почему мы с Вороном оказались вместе?» – заговорил пригоршня. «Потому что на станции только я его увидел, как на нас налетели люди Горбуна. Вернее, одна из бригад. Старшим у них был какой-то минус. Знаешь его?» «Слышал. Они почему-то были на Ворона конкретно сердиты. И на меня заодно. Уложили нас мордами в шпалы и стали с ним разговаривать. И в этом разговоре четко прозвучало – доминатора у бандитов с собой нет. Ведьмак им артефакт вообще не давал». Глаза Титомира сверкнули, как две ледышки на солнце. «Ага, видел это?» – раздалось в голове. Пригоршня немного повысил голос. «А ты что думал, майор? Я про доминатор не узнаю?» «Как узнал?» «Скажи от наемника». «От Ворона. Откуда он знал, понятия не имею». «Но я тебе толкую про другое. Доминатора у людей Горбуна с собой не было. Они с Вороном не сильно долго говорили, но кое-что я понял. Ведьмак нанял банду Горбуна, чтоб на станции вас покрошить, забрать деньги», — он кивнул на Ковача с рюкзаками, — «и свалить». «Что это значит?» Майор распрямил спину, сложил руки на груди. Взгляд его окончательно заледенел. «А значит это, — продолжал пригоршня, — что подходить к ведьмаку вам нельзя. Даже просто попадаться на глаза нельзя. Я понятия не имею, что это за доминатор, нахрена он сдался, но штука, видимо, ценная. Ведьмак вам его отдавать и не собирался. Или с самого начала хотел оставить себе, или кто-то сделал ему предложение получше вашего». Он потянул ломоть рыбы из миски, сунул в рот и принялся жевать. Соленая она была до того, что во рту начала сжечь. Пришлось срочно запивать пивом, на что и рассчитывал владелец заведения. Майор молчал, пригоршня сосредоточенно хлебал кислятину. Этот разговор они с химиком наскоро обсудили по дороге от арены, и сейчас настал ключевой момент. «Если бы еще Титомир не был таким истуканом, что Красный Ворон, что этот майор — болтуны хоть куда. Только Титомир — равнодушный, как айсберг, а в наемнике чувствовались затаенная горечь и боль. Где он сейчас, интересно, куда зашвырнул коротышку порт? Пригоршня, может, его и не увидит больше никогда. А ведь если задним числом задуматься, очень любопытна реакция этих двоих друг на друга. Сходу начали пальбу. Такая пылкая любовь между людьми нечасто случается». По их с химиком сценарию, следующее слово было за майором, поэтому пригоршня молчал, выжидая. И дождался. Положив на стол угловатые твердые кулаки, Титомир сказал. «И почему я должен тебе верить?» «А почему я должен тебе врать?» – пожал плечами пригоршня. «Смысл какой? Если ты для меня тут единственный союзник, я не знаю, какую игру ты ведешь». «Да какая игра, майор? Какая там игра?» Пригоршня даже кулаком негромко стукнул по столу. «Это у вас с Цивиком и Ведьмаком игры всякие. А мне оно все неинтересно, да и не умею я в игры играть. Мне деньги нужны, понимаешь? Так что насчет игр это не про меня, это про тебя. И кроме как от тебя, я денег тут больше ни с кого не поимею. Поэтому говорю тебе как есть, у ведьмака ты ничего не получишь. Зато того, что ему обещал за доминатор, лишишься». Титомир еще помолчал, глядя в стол, и потом, приняв решение, сказал. «Значит, нет смысла говорить с ведьмаком. Доминатор у него нужно отбить, но втроем это нереально». «Спроси, почему?» «Почему?» Пригоршня взял из миски ломоть сыра. «Потому что ведьмак местный босс, в его вышке охраны как селедок в бочке?» Титомир кивнул. «Пора, покажи ему!» Но пригоршня считал, что еще не пора, и предложил. «А наскочить на вышку, нанять кого-то? Деньги же у вас есть?» «На аэродроме никто не подпишется. Себе дороже, даже если хорошо сработаем, мы-то уйдем за периметр. А им дальше жить в зоне. Их найдут и убьют». «Пригоршня, показывай!» «А если на стороне кого-то найти?» Майор ненадолго задумался. «На стороне может быть. Если за слепое пятно пойти, там есть другое большое поселение. Ну или по зоне среди кочевых отрядов поискать. Но на это уйдет время, много времени. А если ты прав, и ведьмак хочет продать доминатор кому-то другому? Понадобится неделя, чтобы найти наемников, которые не побоятся пойти против ведьмака и привести их сюда. Пока будем шляться, доминатор уплывет. Я не могу этого допустить». «Пригоршня сорвется, подсекай!» «Вот именно, подсекай». «Майор, плохи наши дела». Он развел руками, а потом сунул правую под фанеру. «Глянь, вдруг это поможет?» Заметив, как за соседним столом дернулся Ковач, как палец его скользнул к спусковому крючку грозы, пригоршня достал из контейнера завернутый в обрывок брезента артефакт, положил на гриб и, быстро оглядевшись, приоткрыл. Клубок стеклянных нитей переливался сиреневым и зеленым. В одном месте световые волокна сходились в темный жгут, над которым торчала светящаяся закорючка. Пригоршне казалось, что если потянуть за нее, то это затронет все нити, из которых состоит клубок. «Энергетические каналы», — так назвал их химик. Теперь, по его словам, он тоже худо-бедно их различал, хотя обычный человек на такое не способен. Лицо Титомира дрогнуло, и пригоршня возрадовался. «Есть!» Он пробил ледяную стену майорской невозмутимости. «А, Титомир, что скажешь? Как тебе это? Вдруг увидеть артефакт ценой под сотню тысяч долларов?» «Что свояк столько стоит», — сообщил химик. У них в лаборатории был, оказывается, каталог, куда они заносили описание артов и примерную цену. Титомир, быстро справившись с эмоциями, сделал короткий жест, и Ковач вскочил. Подхватив рюкзаки и повесив грозу на плечо, подошел к ним. «Сядь и погляди», — сказал майор. Капитан сел на третий ящик, опустил свой рюкзак на землю, майорский снова положил на колени. Поглядел, изменился в лице. Кинул на пригоршню недоверчивый взгляд и уставился на майора. Сказал: «Это свояк». «Какой ты проницательный!» Пригоршня завернул артефакт в брезент, пока не заметили посторонние. «Точно, это свояк. Я нашел его в долине сегодня ночью. Красному ворону даже показывать не стал, а то бы он захотел забрать себе. Так вот, мое предложение. Кто-то из вас берет свояк и идет в вышку ведьмака. Вы там бывали?» Майор недоуменно нахмурился. «Оба бывали, ну?» «Того, кто пойдет, в вышке примут за своего. Он найдет доминатор, спрячет в контейнер и просто вынесет наружу. А? Как план?» Их с химиком идея состояла в том, чтобы разделить майора и капитана. Пока те оставались вместе, шансы завладеть рюкзаком с деньгами были, как выразился химик, ускользающе минимальны. Оба противника тертые-перетертые, постоянно на чеку, но если один уйдет в вышку, со вторым пригоршня разберется. Дождется первого с доминатором и разберется с ним тоже. Либо, если первый у ведьмака спалится, то получит хотя бы деньги. И черт с ним, с тем доминатором, пусть остается в вышке, в одиночку пригоршня арт все равно оттуда не добыть. Да и Кауфман с дочкой пусть сами разбираются со своими проблемами. Ему-то что? Главное, 5 миллионов будут в руках. Последнее соображение он химику, конечно, не высказывал. Но, закончив говорить, пригоршня по выражению лиц понял. С этой идеей что-то не так. Чего-то они с химиком не учли. Майор и капитан глядели на него удивленно. Первый холодно удивленно, а второй с недоверчивым презрением, будто на мокрицу какую. «Ведьмак и многие его люди хорошо нас знают», — сказал Титомир. «Ну и?» — спросил пригоршня. «Так что?» «Мы где-то просчитались», — шепнул химик, и захотелось отвесить ему подзатыльник. Пригоршня так и сделал, но, увы, только мысленно. Ведь и зомбарю уже ясно, что просчитались. «С хорошо знакомыми людьми свояк не работает», — бросил Ковач, скривив рот. Как мошку к столу ладонью припечатал. Бац, и мутанту под хвост весь их с химиком план. «Недостаточное сугестивное воздействие. Человек, которого могут принять за своего, должен быть незнакомцем, иначе с его образом связано слишком много воспоминаний, ассоциативных цепочек». «Ясно. Мы этого не знали». «А-а-а», — протянул пригоршня, чувствуя себя под взглядами майора и капитана малость идиотом. «Правда, что ли?» Титомир добавил. «Свояк не подавляет память, только морочит. Незнакомца принимают за приятеля, но того, кого и так знают...» «Вот черт!» — прозвучало в голове. «Но это значит, пригоршня, они сейчас решат, что ты должен...» «Идти к ведьмаку должен ты», — заключил Роберт Титомир. Красный ворон шагал на восток, часто поглядывая по сторонам. Краски стали поживее и не такими мертвенно-контрастными. Может, он просто привык к багряно-коричневой гамме? Когда голова закружилась от усталости, ворон остановился возле нагромождения черных гранитных плит. Прислонившись к ним, достал из кармана горсть сушеных ягод, стал неторопливо бросать в рот и жевать. Доев, сделал пару глотков из фляги и зашагал дальше. На ходу проверил боеприпас для Глока, один магазин в рукояти, два запасных. Не густо. Сколько прошло времени, он не знал. Часы остановились возле стены тумана. Ворон шел, а лес все не кончался. Ни зверья, ни аномалий по-прежнему не попадалось. Солнце зацепилось за верхушки деревьев и уже давно висело на одном месте, словно движение времени остановилось. У него появилось ощущение, что кто-то смотрит в спину. Неподалеку хрустнула ветка. Красный ворон настороженно заозирался. Что-то грузно заворочилось в кустах, тихо запыхтело. Ветви шиповника раздвинулись, показалась блестящая морда с загнутым к низу носом хоботком. Хрюкнув, зверь шагнул из кустов. Голова сидела на мощной чешуйчатой шее, переходящей в горбатую спину. Напоминала тварь броненосца размером со среднего медведя и с кривыми, мохнатыми медвежьими лапами. Черные глазки уставились на ворона, и он, попятившись, выстрелил, хотя и понимал, что бессмысленно палить из карманного пистолетика в такого страшилу. Попал в лоб, но пуля отскочила. Зверь лишь недоуменно мотнул башкой, замычал и ломанулся вперед. Ворон побежал прочь. Перед высокими кустами терновника, резко свернув, по щиколотку провалился в воду. Болото, но кажется небольшое и не слишком топкое. Наверное, это даже хорошо. Красный ворон легкий и преодолеет его без труда, а зверь должен увязнуть. Броненосец хрюкал, причмокивал, мычал и быстро шлепал по воде. Болото оказалось еще меньше, чем показалось вначале, ворон пересек его за минуту. Оглянулся, тварь увязла по брюхо, но продолжала двигаться. Через сотню шагов деревья начали редеть, и он выскочил на заросшую мхом вершину плоской горы. Отлогие участки склона перемежались обрывами и светлыми песчаными осыпями. Далеко внизу журчал ручей, скрытый зарослями молодого ивняка. Позади громко топал броненосец с медвежьими лапами. В прошлой жизни, еще до зоны, ворон любительски увлекался охотой, но на медведя ходить не доводилось. Другие охотники рассказывали, что лезть на дерево или бежать по лесу почти бесполезно, догонит и задерет. Зато если быстро двигаться по склону холма, но не вверх или вниз, а вдоль, то шанс есть, у медведя заплетаются лапы и он падает. Ворон спустился на склон и снова побежал. Тварь неслась за ним, расстояние не увеличивалось, но и не сокращалось, потому что броненосец оказался не таким уж тупым и на косогоре сбавил скорость. Споткнувшись, ворон упал, распластался на крутом участке, вцепился в камень. Приподнявшись, глянул с обрыва, куда улетели мелкие камешки и комья земли. От удара заныло раненое плечо. Он на четвереньках поспешил дальше, оглядываясь на броненосца. Лапами тот перебирал неуклюже, но падать пока не собирался. Надо ему помочь. Выбравшись на более ровный участок, ворон сел, поднял пистолет и прицелился в хоботок существа. На вид мягкий, уязвимый. Глок выпустил пулю, и тварь недоуменно остановилась. «Как меня? По морде?» Она взревела и рванулась на обидчика, утратив осторожность. Тут-то план ворона и сработал. Броненосец, оступившись, покатился к обрыву, цепляясь когтями за сыпучий склон. С ревом он рухнул вниз, упал на далекие камни и забился, скуля и мыча. Красный ворон поднялся и быстро пошел дальше вдоль пологой части склона, постепенно забирая вверх, чтобы оказаться подальше от твари. Когда добрел до мшистого гребня, остановился. Отсюда открывался неплохой вид. Сзади чернел лес, расселина, куда свалился броненосец, постепенно расширялась и далеко впереди заканчивалась долиной, где росли редкие высокие сосны. Среди них виднелась дырявая крыша кирпичной башни. Поскольку других ориентиров не было, красный ворон сунул пистолет в карман плаща и зашагал к ней. Из старого Ту-134 выбросили половину кресел и разделили его перегородками на небольшие клетушки, оставив длинный продольный коридор. Получилась гостиница для тех, кто не желал ночевать у костра, в шалаше или палатке. Одну такую клетушку они и заняли. О ночевке договаривался капитан, Титомир по-прежнему старался прятать лицо от всех. В комнатке поместилась только койка, без матраса пришлось устроиться на полу. Майор, усевшись на рюкзак, достал карандаш с блокнотом, вырвал листок и стал рисовать, поясняя. Первый этаж – бывшее хозяйственное помещение, у ведьмака там кухня, комната охраны. Винтовая лестница – 3 этажа. В комнатах на этажах живут его люди. Всю аппаратуру связи и прочее оттуда давно вывезли или разломали. Сам ведьмак сидит в куполе. Внизу подвал. Карандаш начертил кривой овал под прямоугольником, обозначающим вышку. Небольшой, там пара клеток, держат пленных или зверье для опытов. Ведьмаку сталкеры таскают редких тварей. Майор задумчиво помолчал. В голове пригоршни раздался стук, будто кто-то упал. В последние минуты было впечатление, что химику стало совсем худо. Агент то замолкал, то неразборчиво бормотал, но рядом постоянно находились майор с капитаном, они внимательно наблюдали за пригоршней, и попробовать нормально поговорить с оставшимся в комплексе человеком не получалось. Тем более теперь от химика постоянно шел гул, сквозь который голос доносился совсем невнятно. «Так бывает, шумит в ушах, если у тебя жар». «Тогда где мне нужно искать артефакт?» – спросил он. Титомир с Ковачем переглянулись, и капитан пожал плечами. Ковач с самой арены не сказал ни слова, нижняя челюсть распухла, ворочал он ею с трудом. «Скорее всего, на вершине вышки», — ответил майор. «Там у ведьмака лаборатория». «Даже лаборатория?» Пригоршня приподнялся, выглядывая в затянутый целлофаном иллюминатор. Видно, сквозь него было плоховато, но вышку он рассмотрел. Невозможно не увидеть торчащую над всем аэродромом угловатую хреновину с набалдашником вверху, почти что до середины затянутую черно-зеленой гадостью. Слышал он как-то выражение «фаллический символ». Вот этим самым вышка и была, только ветряк на верхушке немного портил картину. «А чем ведьмак занимается в лаборатории?» «Опытами. Ты все запомнил? Про охрану, где что находится?» «А что за мох на ней? Очень уж темный, я не видел такого раньше». Титомир тоже привстал, выглянул. «Растительная аномалия. Называется ватник. Не вздумай коснуться». «Опасный?» «Там микрошипы, а в них яд. Говорят, если дотронешься, ничего не почувствуешь. Но потом тебя затягивает плесенью, как ржавчиной». Он свернул листок с планом и сунул в руку пригоршни. «Пора, иди. Мы будем ждать здесь. Капитан, бинокли». Ковач раскрыл рюкзак, вытащил 2 черных футляра. Один протянул майору. «Так что дальше с человеком, на котором появилась плесень?» – спросил пригоршня. Вытаскивая из футляра небольшой бинокль, Титомир ответил. «Жертва пробует ее отодрать, но она отходит вместе с кожей и мясом. Открывается кровотечение, но человек боли не чувствует. Что вообще? Блокада нервных окончаний. Плесень, возможно, нейротроп. Слышишь? Прорвалось сквозь гул в голове. Вообще не чувствует, сказал Титомир. Человек сходит с ума, начинает еще сильнее сдирать плесень, кончает самоубийством, но чаще его пристреливают. Ковач посмотрел на пригоршню с таким выражением, будто уже видел, как того с ног до головы обкидало этой гадостью. «Мы ждем здесь, наблюдаем», — продолжал Титомир. «Вот спецперчатки для артов. Лучше не браться за доминатор голыми руками. А это контейнер, тоже специально для него, повышенная защита. Когда все сделаешь, иди прямо сюда». «А если что-то сорвется и меня там схватят?» «Значит, попадешь в плен. Не вздумай упомянуть нас. Мы ждем сутки. Дольше свояк никогда не действует. Потом идем искать наемников, чтоб тебя отбить». «Да брось, майор!» — чуть было не сказал пригоршня, вешая на ремень круглый контейнер с выпуклой крышкой. «Ты меня за полного дуралома держишь? Думаешь, если рядовой, так ничего не соображаю?» Он понимал. Во-первых, им нет никакого резона его спасать. Титомира волнует только доминатор. А во-вторых, сам же майор и говорил, что на поиски наемников, согласных напасть на ведьмака, уйдут недели. Пригоршню никто не будет держать в плену столько времени, убьют раньше. Но вслух произносить он это, конечно, не стал. Хитрая ситуация. Каждый говорит одно, а в голове держит другое, думает о своей выгоде и не просто готов пожертвовать партнером, хочет от него избавиться, когда все закончится. Пригоршне нужен рюкзак, стоящий у ног Титомира, и доминатор из вышки, и при этом он не прочь разделаться с Титомиром, даже очень не прочь. А тому нужен доминатор и еще желательно сохранить деньги. Пригоршня был уверен, после дела майор с капитаном его тут же убьют. Как все непросто у них сложилось, прям клуб двуличных убийц. «Оставь здесь», — бросил Титомир, когда пригоршня потянулся за силовой винтовкой. «С чего бы мне оставлять тебе свой силовик?» — проворчал тот. «Он не твой. Ты украл его из оружейки». «Ну и что? Доминатор тоже не мой, но ты же не против, чтобы я украл его из вышки?» «Дурак», — холодно сказал Титомир. «Силовики — очень редкое оружие. Зацепишь им внимание кого-то в вышке, собьется настройка свояка. Тебя опознают как врага». Пригоршня поразмыслил и нехотя положил винтовку. «Хочешь сказать, мне там нельзя ничем выделяться?» «Нельзя. Веди себя тихо, ходи спокойно, кивай, если здороваются, но не заговаривай. Не шуми, не бегай, не размахивай оружием. Старайся не столкнуться ни с кем. Все это может сломать иллюзию. Если на тебя обратили внимание, быстро уходи из поля зрения, но плавно не беги. Свояк действует так, что о тебе быстро забудут. При любой опасности прячься и пережидай, потом выходи. Понял, Новиков?» Он кивнул. Снял куртку, перекинув через голову ремень вихря, и снова ее натянул, закрыв оружие. Проверил пистолет в кобуре, нож, контейнер для доминатора. И, не прощаясь, вышел. Двигаясь по расселине вдоль кромки леса, Красный Ворон услышал шаги сбоку между деревьев. Там хрустели ветки, шуршала трава. Когда он присел за шиповником, донеслись голоса. Слов Ворон разобрать не смог. Он прополз по бурой сухой траве и выглянул сбоку от колючих зарослей. В просвете между деревьями прошел человек с заплетенными в косички темными волосами, стянутыми в хвост кожаным ремешком. Камуфляжная куртка, кожаные штаны с индейской бахромой, мокасины, рюкзак сшит из звериной шкуры, на бедре непонятный огнестрел, вроде обреза черного цвета. Силовик? Точно, небольшой силовик. Ворон не сразу узнал оружие, потому что короткий приклад был обмотан полосками кожи. Незнакомец начал поворачивать голову, Красный Ворон отпрянул за куст и не успел рассмотреть лица. Заметил только, что оно смуглое и необычно скуластое. Когда спустя несколько секунд он снова осторожно выглянул, через просвет один за другим проходили другие члены небольшого отряда. Одеты похоже. Камуфляж, кожа, мех, бахрома. Волосы темные у всех, кроме одного, который щеголял рыжим иракезом, торчащим над гладко выбритым черепом. Над ухом виднелась татуировка. Овал, а внутри заштрихованный кружок. На рыжем была длинная серая рубаха с широкими рукавами, кожаный жилет-разгрузка и штаны с длиннющей бахромой, а за спиной калашников. На правую руку натянута большая коричневая перчатка, без пальцев, как у велосипедистов. Он что-то сказал, теперь слова донеслись отчетливее, но Ворон все равно не понял. Только сейчас он разглядел, что у людей в отряде вытянутые вперед челюсти. Не очень сильно, но это придавало их облику едва уловимый звериный оттенок. Еще у всех восьмерых были крупные надбровные дуги и хрящеватые уши. Ворги. Ворон крепче сжал рукоять Глока. Только что перед ним прошел отряд воргов. Просунув руку под плащ, он осторожно потрогал плечо, подвигал левой рукой. Он устал, и боль постепенно становилась сильнее. Вскоре либо придется принять огневку, чего делать не хотелось, либо отдохнуть. Скрывшиеся между деревьев ворги тихо шуршали хвоей и перекидывались короткими фразами на своем лающем языке. Ворон вспомнил легенду о том, что они обычный клан, то есть бродяги, которые, как исчезнувшие когда-то в дебрях зоны странники, искали Полесье. В конце концов нашли его, вошли в блуждающий город, и тот превратил их в нелюдей. Хотя что в них нечеловеческого? Да, они с виду необычные, но ведь говорят, носят одежду, пользуются огнестрельным оружием. Скорее уж, ворги напоминают иностранцев. Вернее, людей другой расы. У азиатов узкие глаза, негры чернокожие, носы у них часто сплюснуты, а губы выпечены. Ну вот, а ворги, во-первых, смугловатые, причем кожа необычного синеватого оттенка, а во-вторых, из-за массивных челюстей их лица смахивают на волчьи. И говорят непонятно. В зоне часто попадаются иностранцы, ведь эта территория входит в юрисдикцию ООН. Лающие голоса постепенно стихали. Подождав, пока ворги отойдут подальше, ворон поднялся и вступил в лес. Отыскал следы мокасин в хвое и пошел по ним, ступая бесшумно, напряженно вслушиваясь. Он успел пройти с километр, когда у него сильно задрожала левая рука, а нога стала подгибаться, и пришлось принять огневку. За несколько минут, потраченных на то, чтобы прийти в себя, ворги успели скрыться из виду, и ворон поднажал. Местность начала меняться, деревья росли реже, под ногами все чаще попадались камни. Потемнело небо, краски поблекли. Знакомая картина. Из живого, подвижного, звонкого мира красный ворон вошел в застопорившуюся реальность, где время остановилось. Деревья накренились вперед, ветки стали как черные шипы. Получается, он описал круг? Еще не веря своим глазам, ворон ускорил шаг и разглядел впереди стену тумана, куда один за другим входили смуглокожие люди с волчьими лицами. Он редко проявлял свои эмоции внешне, но тут приостановился и тихо выругался. Ничто, идиоты, ведь туман какая-то опасная аномалия. А может, единственный путь из всего этого закольцованного пространства? Каменистая пустошь с деревьями уходила в туман, черные стволы едва проступали в мутной белизне. Отряд уже скрылся из виду. Если они могут войти туда, то почему не может он? Вспомнился скрежет, вызвавший у ворона панический ужас. Может, это вроде защиты, как облако чернил, выпускаемое каракатицей? Звуковая защита, которой аномалия отпугивает непрошенных гостей. Он заставил себя идти дальше, все глубже погружаясь в восстановившееся время и контрастный красно-коричневый мир. Из-за того, что деревья были наклонены вперед, казалось, что идешь, сильно отклонившись назад. У ворона начала кружиться голова, но белая стена была уже совсем близко. Туман заволновался, потянулся навстречу мохнатыми щупальцами. Однако скрежета не было. Аномалия молчала. Красный ворон вдохнул поглубже и вошел в нее. Все вокруг стало светло-серым, небо исчезло. Деревья, покосившимися черными столбами, маячили вокруг. Под ногами были спекшиеся в сплошную поверхность камни. Смолкли все звуки. Красный ворон беззвучно плыл сквозь застывший мир. Туман стал реже. Или кажется? Да и деревья растут ровнее. И синеватый проблеск впереди. А еще что-то зеленое. Трава под ногами вместо камней. Видимость улучшилась, а потом туман исчез окончательно. И все? Это длилось... Трудно определить время, но ему показалось, что не больше минуты. Красный ворон остановился. Впереди отряд воргов шел через редколесье, которое дальше превращалось в нормальный лес. Ворон повернулся кругом. Никакого тумана, каменистой пустоши, наклоненных деревьев с ветками-шипами. Ничего этого сзади не было. Там тянулось все то же редколесье. Левая рука начала подрагивать, и он сунул ее в карман плаща. Достал шкатулку с огневкой, но открывать не стал. Зажал в кулаке. Постоял немного. Потом решительно спрятал шкатулку и пошел за воргами. Он слишком привык к странностям зоны, чтобы долго удивляться. Подул ветер, пахнущий влажной травой, хвоей и озоном, будто открыли форточку. Красный ворон шагал между осинами, глубоко дыша, почти наслаждаясь, насколько он вообще был способен на это, терпким духом осени. К воргам он старался не приближаться, но и не отставал от них. Цепочка следов привела к глубокой расщелине, лежащей поперек его пути. Ворон спустился, цепляясь за корни, и оказался на берегу широкого быстрого ручья, почти что речки. Мокнуть не хотелось. Пройдя немного вбок, перебрался по камням на другой берег, поднялся и ускорил шаг. Деревья снова поредели, земля пошла с пологим уклоном, и ворон остановился, глядя вперед. Он знал эти места.